«Вы меня неправильно поняли», — замотал головой Джон. «Игрид, погоди», — остановил я его тут же. «Кажется, я понял, к чему ты клонишь. Похоже, тут я прошляпил этот момент. Я знал, конечно, что Игрид выжила и попала в плен, а из плена в постель к Джону, который питал к ней страсть. Но я думал, что это просто увлеченность, а он, видать, хочет на ней жениться. Джон, Игрид, конечно, девушка горячая, и я тебя могу понять. Сегодня вон у меня сестра королевы одичалых грела койку, а до нее дочери бывшего покойного Магнара. Трахай все, что движется, в этом нет ничего плохого. Я тебе больше скажу, трахай хоть баб, хоть мужиков, я тебе слова не скажу. Но жениться, не глупит Джон. Но я люблю ее. Я также много кого люблю, но буду вынужден жениться по выгоде и голосу разума, чтобы сохранить свои земли, упрочнить положение и, возможно, увеличить все это. Есть вещи, которые от нас не зависят, к примеру, наше с тобой рождение. Я бастард, пусть и рыцарь. Игрид любит меня и станет хорошей женой, своему слову она верна. Какое кому будет дело, кроме лизоблюдов королевского двора, на ком я женюсь? Поверь, будет. И дело не в королевском дворе, Селисы нет. Дело в тебе. Почему? Чуть ли не кричал Джон, сжимая кулаки. Твое происхождение не такое плохое, как ты можешь подумать. Я хоть и считаюсь бастардом Уолдера Фрея, но для своей родни из Браавоса я законный представитель их семьи, которая старше, чем Дейны и Старки. Моя фамилия Блэкхарт происходит как раз от названия их рода. Но для Вестероса в силу общественного мнения и веры в семерых я был бастардом. Общественное мнение и политика сыграли злую шутку и с тобой. Ты не бастард, а законный сын своих родителей. Ты не сын ни до Старка, ты сын Риегара Таргариена и Лианны Старк, ты плод их любви, который был зачат в браке, а твой дядя пытался спасти тебя от гнева Роберта, выдав тебя за своего бастарда, а не за наследника Таргариенов. Ты не жалкий бастард, как тебя могли величать Тион Грейджой или Китлин Старк, ты Таргариен. Ты законный король семи королевств. В Багаращи воцарилась гробовая тишина, Джон лишь беспомощно смотрел на меня, не веря сказанному, а затем по его щекам начали бежать слезы. Глава 33. Дамиан Блэкхарт. Джон ходит хмурым уже неделю, ни с кем не общается, ни с кем не говорит толком, обедает по большей части у себя в комнате. Не сказать, что он в апатии или в обиде на меня и весь свет, но он все же обеспокоен и даже с одной стороны разбит долгим молчанием недостарка и несправедливостью к его особе со стороны других людей. Сейчас вот выяснилось, что он кронпринц семи королевств и вообще законный король этой страны, а прислуживал непонятно кому. Я не говорю о том, что он был моим оруженосцем, для семи королевств это нормально, имеется в виду его жизнь в Винтерфилле. Джон не бегал по черному замку и не верещал «я король». Нет, он просто иногда ходил по округе, иногда в компании Джиндри или же Игрид, а иногда в компании Тароса. Я же пока его не трогал, нужные мысли и слова я ему сказал, теперь остается ждать от него его дальнейших действий. Когда я в Багаращи поведал о его происхождении, взял с него потом слово, что прежде, чем он что-то надумает, поговорит со мной. Пока он не надумал, а я увлекся бумагоморательством. После того, как узнал, что сюда движется войско северян из Сигарда и на севере собирают ополчение, я все же решил долго не церемониться и послал ворона в Винтерфилл Бранну. Я лишил раба права называться лордом и наследство властью данной мне, взамен назначил Бранна хранителем севера и сообщил, что необходимо созвать знамена для помощи королеве Ширин. Довольно скоро пришел ответ из Винтерфилла, где меня мягко послали подальше и заявили, что у них нет хранителя, но есть король, и этот король – Роб Старк. На это я, не церемонясь, тупо лишил всех Старков лордства, всех привилегий и земель, а еще разослал воронов по северу с этим извещением об этом и указаниями, чтобы они ждали моих дальнейших инструкций. Разумеется, я понимал, что как только они прочтут это, пошлют меня нахрен и подотрутся ими. Но вот побесить и поиздеваться над доблестными северянами на законной почве я не мог упустить такой шанс, хе-хе. Хотя один серьезный шаг в этом плане я действительно сделал. Я полностью лишил Талли их земель, титулов и власти и назначил временно исполняющим обязанности верховного лорда речных земель Варика. Разумеется, в итоге он не станет законным владельцем Риверрона и титула верховного лорда, но вот Варику будет и приятно просто временно поиметь речные земли своими полномочиями. Отцу я, к слову, почти такое же послание отправил, как и другим речным лордам, только с намеком, чтобы он попридержал коней в помощи своему сюзерену и рабу Старку, а также вознаградил железорожденных за верную службу, хотя понимал, что встреться я с ними лично в чистом поле, то не факт, что мы бы поговорили как добрые друзья. Они сами себе на уме, по крайней мере, пока Бейлон у них во главе, Железные острова не станут нам союзниками. Но я все-таки для виду, что они вассалы Ширины верно ей служат, дал титул Бейлону Верховный Лорд Железных островов и Западного побережья, при этом признал все завоевания в западных землях за Грейджами. А еще когда в Черный замок прибыл один из братьев, что был в Чернолесье, флот железорожденных напал на Темнолесье, и возможно на Медвежий остров, я решил им отсыпать как истинная щедрая душа мыс Кракена, Кремневый берег, мыс Морского дракона и родники. Кроме того, я послал ворона в Крикхолл с назначением лорда Крикхолла верховных лордом западных земель и дал ему задание либо казнить, либо арестовать всех ланнистеров. Этот выстрел, я надеюсь, также найдет свою цель. Меня устроит любой вариант. Восстание против ланнистеров Крикхоллов, их сильнейших вассалов, охлаждение отношений между лордом Крикхоллом и Тайвином, раскол среди западных лордов. В общем, вариантов может быть множество. Главное, чтобы хоть какой-то из них попал в цель. Лорд Десница. Подбежал ко мне один из зеленых плащей Дейв, его, кажется, зовут. Лорд Десница, разрешите доложить. Докладывай. Кивнул я и полностью повернулся к нему, а не к полю, где тренировались построению черепаха одичалые. В восточный дозор у моря прибыло 5 кораблей железорожденных, их привел Викторион Грейджой. Они не напали на дозор или наши корабли, но Викторион Грейджой хотел добиться встречи с вами, и пригласил на свой флагман «Железная победа» для приватной беседы. Меня сюда послал лорд Бейлон Сван, который вместе с Ауроном Уэтерсом командует погрузкой одичалых на наши корабли. Хм, интересно, получается переговоры. Это хорошо, если это именно переговоры, но почему именно Викторион? Хотя в принципе Бейлону некого послать. Сыну Старков, дочь не каждый лорд будет слушать, сам прибыть не может, а Эурон у них нелюбимый член семьи, который в изгнании и хрен знает, где сейчас. Что же хорошо, отдохни пока, пойдешь со мной обратно в восточный дозор. Джентри, да милорд, подбежал ко мне бастард. Позови, Дарена, Сира Миндана и еще 6 бойцов Рекса, они и ты пойдете со мной в восточный дозор на переговоры с Грейджами. Слушаюсь, милорд, разрешите выполнять. Выполняй. После чего тот покинул меня, а я стал мысленно прикидывать возможные предложения и предмет торга. Не зря же Викторион сюда пожаловал, он не настолько умный, чтобы по собственной инициативе сюда переться. Спустя 20 минут все были собраны, я оставил командование над своими людьми на Асгина и Дондариона, а затем уже мы выдвинулись по стене на восток к Викториону Грейджою. Что я могу сказать о первом впечатлении, об этом Грейдже? Мужик он не тупой, но и не гений, не писаный красавец, но и не урод. Что касалось его внешности, то ему на вид было лет 40, волосы уже местами начали сидеть, холодные глаза то ли серого, то ли синего цвета, кожа сухая, выдубленная на солнце как у Станиса, слегка крючковатый нос, острые черты лица, даже немного грубые местами. Производит впечатление сурового мужика, и он реально чем-то мне Станиса напоминает, только не такой моралист и законолюб, но это к лучшему. Лорд Десница, кивнул мне он в знак приветствия, не желаете вина, разве что чисто символический лорд Викторион. Я предпочитаю во время важных разговоров не заливать себе мозги выпивкой, а трезво все обсуждать. Он кивнул и сам налил и себе и мне по бокалу какого-то вина, но когда я его попробовал, то понял, что это, кажется, из пинтоса, хотя особым гурманом я не был. Викторион, наверное, ждал, когда я начну первым разговор. Он не хотел, видимо, показаться дураком, ведь великим переговорщиком и интриганом он не был, а потому не хотелось ему прослыть дураком перед лордом из зеленых земель. Я решил его не разочаровывать и первый начал беседу. Лорд Викторион, давайте мы будем все обсуждать без лишнего пафоса, словоблудия, а по существу будем говорить. Я согласен. Облегченно выдохнул он. Замечательно. Тогда я хотел бы узнать причину вашего сюда прибытия, и тему торгов. Сомневаюсь, что ваш брат просто так вас сюда послал справиться о нашем здоровье и посмотреть на местные красоты. Это так, Бейлон хочет союза с вами против ланнистеров, Старков и Талли, а еще западные земли, Сигард, Арборские острова, Щитовые острова, а также Медвежий остров, мыс Морского дракона, Кремневый берег и мыс Кракена, а также независимость от семи королевств. Да они охренели. Подумал я тогда, хрен с той независимостью, их можно и заново завоевать, но вот столько земель. Я понимаю вашу обеспокоенность независимостью и даже готов уступить вам ее, более того, я от имени ее милости королевы Ширин, могу за вами признать те земли, что вы уже взяли у речных и западных лордов, а также некоторое время назад отправил послание вашему брату с назначением его верховным лордом Железных островов и западного побережья, при этом признал все завоевания в западных землях за Грейджами. А еще я решил им отдать тогда мыс Кракена, Кремневый берег, мыс Морского дракона и родники. Это довольно щедрый жест, уверяю вас. Но вот все западные земли, вы попросту не потянете их, не удержите и экономика западных земель рухнет. А насчет простора, то здесь пока тиреллы на нашей стороне, я не могу позволить вам забрать их земли. Тиреллы нам нужны. Поэтому для железорожденных простор закрыт. Возможность передачи некоторых земель простора Железным островам может рассматриваться, только если вы станете все же нашими вассалами. В ином случае это даже не рассматривается. Нам нужны эти земли. Настоял на своем Викторион. Послушайте меня. Хах, то, что вы не присягнете Ширин, я уже понял и принял, дальнейший разговор возможен и договоренности возможны между нами. Но вот земли вассалов нашей королевы я не отдам. Те, кто идет против нас, и являются вашими врагами, это другое дело. Тут как говорится, что взял то твое, вы платите железную цену за все, а я со своими людьми кровавую. Этим мы похожи. Но не будем уводить разговор в дикие дебри. Факт в том, что и вам, и нам нужны союзники. Вы не дурак, как и те из окружения вашего короля, кто посоветовал договориться со мной, поэтому мы видим картину, что сложилось в семи королевствах ясно. Мы сильны, но по отдельности никто из нас быстро не добьется того, чего так хочет. Поэтому предлагаю еще одну альтернативу. Нейтралитет. Вы обсуждали и такое. Он кивнул. Тогда мне еще проще. Заключаем договор о ненападении, те земли, что вы на момент нашего отвоевания территории семи королевств сможете добыть ваши, так же как и ваша независимость. Вы не помогаете нам, мы вам, а также не мешаем друг другу. Если, допустим, север завтра преклонит колено перед Ширин, а на тот момент какие-то земли уже будут под вашим контролем, то пускай остаются, мы признаем эти свершения за вами. То же касается и других земель, и вы точно так же. Если мы завоевываем какие-то земли или они присоединяются к нам сами, пусть даже они были в ваших планах, то вы отступаете. Мы не проливаем кровь друг друга. Лишние битвы нам сейчас ни к чему. Согласен. Это хорошо, тогда давайте позовем здешнего мейстера и втроем мы составим договор более подробный и правильный, чтобы все было по всем формам и канонам, чтобы не возникало никаких лишних вопросов и конфликтов. Согласен. Не меняя интонации, ответил мне Грейджой. На том мы и порешили. И он, и я прекрасно знали, что в будущем мы еще встретимся как противники, но на данном этапе нам нужен этот мир и невмешательство. Селиса, правда, и некоторые лорды будут носом воротить, когда об этом узнают. Но Рекс их утихомирит на время, а если когда я прибуду, они вновь будут возникать, тогда я с ними поговорю с особой страстью. На следующий день Викторион со своими ребятами отплыл из Восточного дозора, а мы вернулись в Черный замок. Через пару дней отплывет предпоследняя партия гражданских одичалых с небольшой частью мамонтов и великанов. Остальная часть уплывет вместе со мной в последнюю очередь. А пока я шел к своим покоям мимо внутреннего двора, где Мелисандра читала проповедь небольшой горстки рыцарей и одичалых, что приняли веру в ее бога и вещала об Азорахе. В этот момент из-за поворота вышел решительно настроенный, судя по виду, Джон и направился прямо ко мне. «Мы можем поговорить?» – спросил он, оглядываясь. «Наедине?» «Да, можем. Пошли в Богорощу, там все равно почти никого не бывает, а соглядатаев легко рассмотреть, если они будут». Через 15 минут, примерно, мы были уже вновь возле знакомого нам чердрева. Кажется, именно перед ним канонный Джон принес присягу старым богам, когда вступал в ночной дозор, но сейчас это другая ситуация. Я очень много думал. Джон сжимал кулаки, хрустел костяшками пальцев и смотрел в землю, покрытую снегом. Говорил тихо, но уверенно. У меня было время, чтобы вспомнить всю свою жизнь, которая была до встречи с вами и уже после. Изменения, как вы любите говорить, произошли кардинальные. И я теперь прекрасно понимаю, что наша встреча не случайная. Уже на тот момент вы знали, кто я такой, если я и вправду являюсь сыном Лианны Старк и Риегара Таргариена. Являешься. Уж поверь мне, заверил я его. Я тебе никогда не врал. Возможно, не говорил определенные вещи, но уж точно не врал. Я знаю. Поэтому и затеял этот разговор. Кивнул он и уже посмотрел на меня. Скажите честно, что вы хотите сделать с этой информацией? Ради чего затеяли нашу встречу и мою службу вам? Чтобы ты не ушел в ночной дозор и в один прекрасный момент стал королем, который объединит мир ради того, чтобы справиться с той угрозой, которая идет оттуда. И показал в сторону застенья. Великий иной, белые ходоки и долгая ночь – это не сказки, просто забытая в ходе времени правда. Но угроза настолько реальная и близка нам, что заставила даже такую скотину, как я, крутиться как угорь на сковородке, чтобы найти Азор Ахая и дать человечеству шанс. Была бы у меня возможность избежать такой катавасии, я бы это сделал, а так приходится морочить голову себе этой хренью. Откуда вы узнали об истине моего происхождения? Видение. У тебя есть силы варга, как и у многих Старков, все твои двоюродные братья и сестры также варги, но в тебе этот дар особенно силен, сильнее только у Брана, но о нем позже. Ты ведь уже умеешь вселяться в своего призрака. Он дернулся от моих слов. Значит, умеешь. Хорошо. Возможно, ты видел другие вещи и сны, такие как возле штормового предела. Это твоя сила и она пробуждается и с каждым днем становится все больше и больше. У меня есть схожие способности, что дал мне Лев Ночи. Я также иногда вижу такие сны, и в одном из них увидел правду о твоем рождении, а также элементы о прошлом людей и возможное будущее. Даже, если бы я не захотел тебя брать к себе, ты все равно после смерти в дозоре воскрес бы и стал бы королем Севера, а затем возглавил бы сопротивление иным. Выдал я ему часть информации по сериальному канону. Королем Севера. Ошалело посмотрел он на меня. Да, Роб умер бы тогда, Рикон также. Выжили бы только Санса, Арья и Брандон, ну и ты еще. И все. Наступили бы плохие времена, прежде, чем ты взошел на престол. А сейчас я кое-что изменил в ходе наших действий для лучшего будущего. Включая и свое личное. Разумеется, усмехнулся я. Я никогда перед тобой не скрывал своей натуры. Я о ней не распространяюсь, собственно, как и о правде жизни. Я тебе показывал жизнь не со стороны розовых соплей, что можно услышать из уст рыцаря или книг о любви и рыцарях, которые читала Санса. Ты увидел жизнь такой, какая она есть, без всех украшений, правду. Ты увидел, до чего довели страну, что построили твои предки пламенем и кровью за три века, такие идиоты как Ланнистеры, Талли, Арвины, Баратионы и подобные им. Когда тебя нашел Нед Старк, на тот момент он уже присягнул Роберту как своему королю, а обещание, что он дал твоей матери позаботиться о тебе, он мог, кажется, выполнить, только выдав тебя за своего сына. Не будь Роберт у него в сюзеренах, то он бы поднял бы Север на то, чтобы посадить тебя на трон, пусть ты и был бы младенцем королем. К сожалению, Нед Старк мертв и теперь подтвердить лично тебе и миру это все может Ховленд Рид. Джон выжидающе смотрел на меня, а я продолжил, понимая его обеспокоенность. Тебе хотелось знать, что я от тебя хочу. Так я тебе скажу честно, я хочу, чтобы ты занял в свое время трон, после естественной смерти Ширин и привел Вестерос к победе. А я хочу помимо этого власти, богатств, славы и земель по возможности. Все предельно честно, как говорится, я честный мерзавец. И улыбнулся ему, он же мне в ответ также кинул усмешку. Некоторое время мы сидели тихо под кроной чердрева, а затем Джон в один прекрасный момент нарушил молчание. Знаете, лорд Блэкхарт, когда я стану королем семи королевств, мне потребуется десница, такой, который будет злейшим демоном и врагом для моих противников и вернейшим другом и соратником для меня. Вы согласны на это? Ха, разумеется. Надеюсь, когда ты узнал о своем происхождении, перестанешь наедине меня называть милорд. Просто по имени можешь. Могу, Дамиан. Теперь он изменился в лице и стал более радостным, что ли. Теперь все будет по-другому. Лорд Десница. Прокричал мне Лорес, что прискакал к нам на коне. С юга появилось большое войско северян. Они прибыли раньше, чем мы рассчитывали. Что делать, Будь? Выругался я. Пускай наши ребята запускают фейерверк, желтый. Сначала 5 по очередности больших желтого цвета, а затем сделайте паузу в минуту и 3 одновременно в сторону севера, вверх над Черным замком и 1 в сторону Застенья. Командиры с других крепостей придут нам на помощь по установленному плану. Главное сейчас немного времени потянуть, а там дадим бой в случае чего. Скачи строй с Берриком людей. Слушаюсь, милорд. И ускакал. Час от часу не легче. Теперь с северянами проблемы. Глава 34. Алисана Мормонт. Огромное по меркам Алисаны Мормонт войско северян в целых 9 тысяч воинов выстроилось в 5-7 милях от Черного замка и ожидало ответные меры Блэкхарта. Горные кланы севера, мормонты, амберы, карстерки, сервины, Кассиль с людьми из Винтерфилла, Рамси Болтон с дритфорцами, леди Барбридостин со своими людьми и ополчением Рисвиллов, а также пара сотен лучников из кланов Волчьего леса сейчас были под командованием сира Родрика Кассиля, который перенял командование у бастарда лорда Болтона. Сир Родрик был собранным человеком, волевым и спокойным. У него был хороший опыт в военном деле, в отличие от того же Рамси Болтона, который строил из себя гениального стратега и умника. А ведь его внешность еще хуже его характера. Невысокий, прыщавый с квадратной челюстью и густыми жирными волосами, более-менее приятная черта его внешности, наверное, только цвет глаз, почти серебряный, но все равно оттенок этого серебра какой-то не такой, по сравнению с тем же покойным Домериком Болтоном. Этот урод еще пытался подбивать клинья к Алисане и ее двоим младшим сестрам, Лире и Джориль, которые также составили ей и еще полусотни бойцов из Медвежьего острова компанию в этом походе против Блэкхарта. Не то чтобы Алисана считала себя писаной красавицей и была такой уже переборчивой женщиной в плане мужчин, но этот бастард ей был реально противен. Она и сама не такая уже и красавица, но и не уродка, чтобы давать ему шанс пролезть в себе между ног. Пусть и невысокая, коренастая, мускулистая, отличается широкими бедрами, огромной грудью и большими мозолистыми руками. Она была похожа на свою мать чуть больше, чем ее старшая сестра Диси, которая была смеевш на юге в армии Робба Старка. Алисана вновь посмотрела на Рамси Сноу и скривилась. «Болтоновский бастард вновь к тебе свои шары подкатывал», — спросила ее Лира. «Может ему их отрезать?» «Пока нет. Он, вернее люди под его командованием нам еще нужны для этой битвы. После можно и сделать себе серьги из его колокольчиков», – пошутила Алисана. Хотя на самом деле это была полушутка, но обе сестры это понимали. «Эй, смотри!» Внезапно Алисана обратила внимание на открывающиеся врата Черного замка. Из Черного замка выехало несколько всадников. «Кажется, кто-то к нам спешит сдаться. Вряд ли, леди Лира», – горько усмехнулся сир Родрик, потерев свои бакенбарды. «Зная Блэкхарта и лично, и по достоверной информации, он никогда не сдается. Тогда, пожалуй, у меня будет возможность подарить нашему королю плащ из кожи фреевского бастарда», — кровожадно усмехнулся подъехавший к ним Рамси Сноу. «Кажется, кто-то здесь забыл, что он также бастард», — холодно и с презрением подметила леди Барбридостин. «Укроти свой пыл и дурость, они тебя не умнее, не смазливее не сделают. Лучше иди приструни своих парней, а то, как бы они вновь не напились в самый неподходящий момент». Рамси это не понравилось, но он гордо смолчал. Леди Барбри, Алиса не нравилась, и она ее уважала, хотя та была женщиной с характером. У Барбридостин на лице виднелись морщины вокруг рта и глаз, но она по-прежнему красива, стройна и высока. У нее темные глаза, в которых порой вспыхивают искры гнева, когда ее кто раздражает, как сейчас Рамси. Ее волосы по большей части каштановые и немного седые. Обычно они убраны назад в так называемый узел вдовы. Она часто одевается в черную шерстяную одежду с высоким жестким воротником, со строго убранными волосами и без украшений, а сейчас сменила этот наряд на латные женские доспехи. «Как интересно!» — хмыкнула она. «Белый лев на красном поле, затем белый волк на сером поле, 3 розы на зеленом поле, белые молнии на пурпурном поле и поле, разделенное на 4 части, выкрашенные в розовый и лазурный цвета, с размещенными желтыми солнцами на розовом и белыми полумесяцами на лазурном поле. Кажется, к нам приближаются сами Блэкхарт, Лора Стирел, Беррик Дондарион, Бриен Натарт и, возможно, бастард Недостарка», — предположила она. «Это, кажется, и вправду Джон», — кивнул удивленно Кассиль. Вскоре все всадники приблизились к вышедшим к ним переговорщикам, которыми являлись все те же. Сир Родрик Кассель, леди Барбридостин, сестры Мормонт, Рамси Сноу и еще пара горных лордов. Они встретились с Дамианом Блэкхартом, Джоном Сноу, Бриэнной Торсткой, Лоросом Тиреллом, Берриком Дондарионом, Таросом из Мира, Минданом Муром, Тормундом одним из вождей одичалых и еще несколькими мужчинами и женщинами, что собственно и держали знамена этих людей. Сир Родрик кивнул ему в знак приветствия Блэкхарт. «В последний раз мы с вами, кажется, год назад виделись. Это так, лорд Блэкхарт. Теперь многое изменилось с тех пор. Вы лорд Десница королевы Ширин, а я командующий армией Севера, которая должна устранить угрозу в вашем лице». «Угрозу?» — сверкнул своими алыми глазами Блэкхарт. «Кажется, я сюда прибыл, чтобы устранить угрозу для Севера и всех семи королевств в лице орды одичалых, что и сделал, и скоро собирался убраться отсюда, чтобы продолжить убивать Ланнистеров и посадить на трон законного наследника королевской династии. Наш король посчитал угрозой вас и, как мы видим, не зря», — хмыкнул Рамси. «Среди вас я вижу одичалых, или мои глаза меня подводят?» «Болтеныш, тебя твои шаловливые глазки не подводят», — снисходительно улыбнулся Блэкхарт. «Они есть в моем войске, ведь были мною сначала разбиты, а затем те, кто пожелал жить цивилизованно и под властью законного монарха на юг от стены, принесли присягу, и теперь служат в нашем войске. Как видите, нашей королеве даже одичалые служат, а мы не одичалые, чтобы от безысходности служить не пойми кому», — гордо вздернул свой кривой нос Рамси. «Кроме того...» «Заткнись, Сноу», — не глядя заткнул его Кассель. «Прошу прощения, лорд Блэкхарт, этот парнишка много о себе возомнил. Признаюсь честно, мне с вами биться не хочется, хотя у нас и есть преимущество, но я не вижу в вас врага. Однако вы находитесь не так далеко от Винтерфилла, что представляет угрозу Северу, и вот уже долгое время мы находимся условно в состоянии войны друг с другом. Роб Старк — король Севера, он не признает над собой власть вашей королевы Ширин. И мы также, в знак уважения к вам и в благодарность о том, что вы спасли ночной дозор и Север от орды одичалых, я предлагаю вам сдать оружие и даю вам слово, никто из ваших подчиненных не пострадает. Вы будете гостить в Винтерфилле, пока наш король и ваша королева не решат вопрос о границах и обмене пленниками. Соглашайтесь, лорд Блэкхарт, ведь кто знает, что вас может ждать в бою. Хорошо, если вы попадете на сира Родрика, а не на меня», — гаденько усмехнулся Рамси. «Закрой рот», — скривился Джон. «Из твоего поганого рта вылетает много дерьма, от которого хочется сдохнуть, лишь бы не слушать. Это и является твоим главным оружием. Умеешь только языком чесать. Я бы хотел посмотреть на этот твой навык в бою. Думаю, зрелище будет знатное. На тебя идет наш пехотинец, а ты его пытаешься своим языком уморить». В стане Блэкхарта начался заразительный смех, отчего Рамси побагровел. Хотя было смешно не только блэкхартовцам, мормонты, леди Барбри и горные лорды также пустили смешки. «Сноу, ты!» – зашипел Рамси. «Для тебя он сир Джон Сноу», – перебил его Дондарион. «Он рыцарь, который заслужил свой статус и положение в нашем стане заслуженно, в отличие от тебя, братоубийцы и насильника». Рамси лишь глотал слова и сжимал поводья. «Кажется, у нас не получится разговора», — выдал Мур. «Кажется, да. Есть время для переговоров, а есть для битв. Ни вы, ни мы не уступим друг другу. А жаль, знаете, до того, как вы пришли, у меня были мысли лишь побыстрее закончить тут и уйти на юг морем, но кажется, теперь мне придется на севере задержаться для того, чтобы склонить его на колено», — выдал черное сердце. «Самоуверенно», — хмыкнула леди Дастин. «Забываете, что у вас мало людей. И пусть какая-то часть одичалых на вашей стороне, но здесь истинные северяне, которые умеют держать оружие и убивать. Леди Дастин, уверяю вас, когда в дело вступаю я, то численность противника не имеет никакой роли», — усмехнулся Блэкхарт. «Сколько бы вас ни было, я склоню вас». При этом он откровенно посмотрел на нее раздевающим и похотливым взглядом, что не укрылось от нее. Алисана это заметила и фыркнула. «Все же мужчины остаются мужчинами, пусть они и даже находятся в состоянии войны со стороной, на которой стоит желанная ими женщина». Тот красный жрец весьма заинтересованно смотрел на Алисану и ее младшую сестру Лиру, так же как и Тормунд, что стоял рядом с ним. «Смею вам напомнить, что ночной дозор сохраняет нейтралитет во всех конфликтах, что происходит», — тактично заметил Кассель. и вы не сможете держать армию или же стрелков в землях под контролем дозора во время боя. Я и не собирался, я уважаю традиции, сир Родрик, и смею надеяться в свою очередь, что вы дадите нам спокойно вывести моих людей, чтобы ночной дозор не был втянут в эту битву. Это не их проблемы, и хотелось бы, чтобы оно так и оставалось. Даю слово, что я не дам команду к атаке прежде, чем ваши люди все не выйдут на поля боя. Благодарю, кивнул Блэкхарт. Тогда думаю, мы закончили. Это ваш конец, выкрикнул Рамси Сноу. Блэкхарт остановился напротив него и довольно оскалился. Нет, это лишь начало. И затем ускакал в сторону Черного замка. Северяне построились в боевые порядки. Конницу поделили на три части. Винтерфиллскую кассель поставил в тыл позади двух колонн из пехоты и позади них расположил еще и лучников, а также две части всадников северян были на флангах, справа дритфордцы, а слева леди Дастин и Рисвиллы. На какой-то минуте ожидания врата Черного замка вновь отворились и из нее выскочили первые стройные ряды пехотинцев Блэкхарта, на которых красовались пятнистые зеленые плащи, его гвардия, которую вел он восседая на вороном коне. И если выходили они плотной колонной, то как только вышел первый отряд, он раскрылся и задние пехотинцы заняли места по флангам, превратив ее в горизонтальную колонну по шесть рядов, каждый из которых был примерно в сотню человек. Следом был Джон Сноу уже со своими пехотинцами, они проделали тот же трюк, и такая же колонна следовала по правую сторону чуть позади первой, а третьим уже, судя по знамени и фигуре Алисона, благодаря своему хорошему зрению узнала Беррика Дондариона, который также командовал таким же количеством пехоты. Стоило им занять симметричное место по левую сторону от отряда Блэкхарта, как при выходе четвертой колонны под предводительством Лораса Тирелла, внезапно прозвучали вой рога с призывом к бою со стороны правого фланга. В этот же миг дритфордцы под предводительством Рамси Сноу пошли в атаку, за конницей Дритфорта пошла их пехота, а чуть погодя и часть горцев. «Что? Я не давал команду!» — закричал сир Родрик. «Я ведь дал слово, трубите им отступление, немедленно, пускай Блэкхарт выведет всех своих людей». Алисона поняла, что учинил бастард, и пообещала, что после боя она лично ему голову отрубит, если это не успеет первым делом сделать Кассель. Ведь мерзавец не просто нарушил слово, данное его непосредственным командующим, а еще и поломал весь план боя. И это перед глазами ее дяди, который точно смотрит на них с высот стен Черного замка. Вот до чего опустились северяне. Почему-то эта фраза пронеслась в ее голове, когда она представила, что он ей скажет при первой встрече. А ведь судя по всему, по глупому совпадению, продиктованным поведением людей из Дритфорта, еще и горцы подумали, что стоит начать атаку. Если мы не поддержим атаку, то пиши пропало, несмотря на то, сколько у него сейчас там людей. Холодно заметила леди Барбри, что была рядом с Касселем и Мормонт. Не то что мне важна судьба этого ублюдка, но людей Руси почему-то жалко. Им нет смысла гибнуть зря. Хмм. В глазах сира Родрика была видна борьба с самим собой, но все же он отдал приказ. Леди Барбри, пускай ваши люди и люди Рисвиллов поддержат этого ублюдка. После боя я лично отрублю ему голову за эту подлость в обе стороны. Леди Алисона, леди Алис, ваши люди и люди лорда Флинта, Вулла и Харклия также должны поддержать всадников. Все молча кивнули и отдали нужные приказы. Алисона только в свою очередь вместе с Лирой, оставив свою еще одну сестру Джориль в тылу, повели своих людей в бой лично. Рамси со своими людьми уже схлестнулся с отрядом Блэкхарта, а вскоре и люди Рисвиллов и Дастинов налетели на другие отряды, да вот только пробить строй людей Блэкхарта не получилось наскоком, и наступление завязло в рубке. При этом по обоим флангам от отрядов Блэкхарта, Сноу и Дондариона уже выстроились и приняли бой с горцами и людьми мормонтов с винтерфильцами отряды Лораса Тирелла и Минданамура, а с врат Черного замка, кажется, стали выбегать уже одичалые под предводительством одной светловолосой воительницы, что вела копьеносицы рыжеволосого высокого вождя, что кричал много нелестного в сторону северян. Северянам не удалось сохранить тот строй, которым им было бы сподручнее биться, а блэкхартовцы умудрялись сдерживать натиск в виде клиновидной формации войска и даже, кажется, немного теснить северян назад, шаг за шагом идя вперед умело и, прикрываясь прямоугольными щитами. Они ими даже защищались от небольшого количества стрелков, так как все ряды, что были позади, держали щиты над собой. Алисоне это почему-то напомнило отдаленно панцирь черепахи. Старшая Мормонт уже как-то потеряла счет времени боя. Она просто сражалась и пыталась победить. Но, тем не менее, краем глаза все же замечала, что что-то происходит не так. И дело даже не в том, что они до сих пор дерутся еще фактически только за счет своего числа и по приказу Касселя, а из-за чего-то другого. В какой-то момент до Алисаны дошло, что большая часть тех людей, что оставались позади с Касселем во главе, все же, также вступили в бой, ведь как оказалось, люди Блэкхарта все же умудрились оттеснить их почти на добрую милю, и теперь, кажется, уже все войско Блэкхарта вышло на бой. Правда, почему-то ни конницы, ни великанов здесь не было видно, что насторожило ее, ведь она точно знала из надежных источников, что у Блэкхарта минимум 3000 конных людей. Но где они сейчас? Нас зажимают по флангам, крикнула ей Лира. Алисана заметила, что и вправду откуда ни возьмись, наверное, из-за небольшого ветра, что поднимал легкий снег и сузил обзор северянам, на них по обоим флангам стали давить примерно столько же человек, сколько стояло дугой под знаменем Дамиана Блэкхарта, и они по большей части, кажется, были одичалыми. Кассель затрубил отход. «Отступаем!» — вторила всем своим людям Алисана Мормонт, и северяне с ее фланга начали организованно отступать. Но стоило северянам отойти примерно на сотню шагов от позиции противника, который не растерял запала и стал уже наступать. При этом с задних рядов в их сторону стали лететь стрелы и дротики, как медведица услышала громкий крик одного из лордов-горцев. «Враг в тылу!» Алисана сумела наконец-то выкроить время в отступлении, прикрываясь от стрел и дротиков щитом, и посмотрела назад. С тыла на них наступала вся конница Блэкхарта, от этого сердце Алисаны ушло в пятки. Они оказались в продуманной ловушке, и теперь им предстояло занять круговую оборону. Они пытались ее занять, но конница наступала тремя клиньями, и отделила горцев, часть конницы Рисвиллов, пехоту Мормонтов и Карстерков в одну сторону, Касселя, винтерфильцев и лучников по центру во вторую, а большую часть конницы во главе с Рамси Сноу в третью. Их теснили, сжимая в тисках. Мормонт не знала, сколько это ущемление северян длилось, но в какой-то момент все северяне были поделены на несколько колец окружения, из которых было не выбраться. Люди жались друг к другу, пытаясь уйти от длинных копий и стрел противника, но это удавалось слабо. В кругу окружения, где находилась Мормонт, были ее люди, люди Карстерков и небольшая часть горцев. Внезапно натиск ослаб, и воины Блэкхарта отступили на пару шагов назад, а прямо перед Алисаной расступилась пара воинов, и ей навстречу вышел Джон Сноу, вернее уже сир Джон Сноу. Он держал в руках полностью окровавленный двуручный валерийский меч, который она сразу же узнала. Ведь это когда-то была родовая реликвия их рода, длинный коготь. Но как он оказался у Сноу, а не у ее дяди, который забрал этот меч с собой после позорного бегства Джараха Мормонта, она не знала. Но сейчас это было неважно. Вы бились храбро и достойно, но вы проиграли. Если не сдадитесь, то поляжете прямо здесь, и ваших родных вы защитить не сможете. Сложите оружие, и даю гарантии и права наших пленников. Много чести тебе. Мы северяне, мы так просто не сдаемся, крикнул кто-то из окруженных. Знаю, хмуро кивнул он. Вы северяне, как и я отчасти. Я вырос на севере, как и вы, и в память об этих годах и крови, что в нас течет, призываю сложить оружие, иначе с вами будет то же, что и со всеми, кто идет против Блэкхарта, ничего хорошего.